Глава 5. Я помню, что и отец продолжал учить меня, но поскольку из меня вряд ли мог получиться второй Каддарт, способный терроризировать всех своим неуправляемым даром, ему оставалось лишь рассказывать, как мне следует тренировать свою волю и глаз, и терпеливо ждать, когда мой дар проявится сам. Он говорил, что ему было 9 лет, когда он впервые сумел на расстоянии уничтожить слепня. Отец, по природе своей человек крайне нетерпеливый, старательно вырабатывал в себе терпение путем строжайшего самовоспитания и был уверен, что и я впоследствии смогу справиться со своими недостатками. Он довольно часто испытывал меня, а уж я старался изо всех сил, ел глазом предмет, властно указывая на него рукой, и шепотом произносил те магические слова, которые должны были пробудить мой дар и мою волю. «А что такое воля?» – как-то спросил я отца. «Твердое намерение. Ты должен иметь твердое намерение непременно заставить свой дар заработать, потому что, если им пользоваться без особого желания, можно натворить больших бед». «А что ты чувствуешь, когда пользуешься им?» Отец нахмурился и довольно долго думал и, наконец, сказал. «Это возникает как бы сразу». Его левая рука непроизвольно шевельнулась. И ты чувствуешь себя узлом, в котором ты крепко держишь сразу дюжину тонких и прочных нитей, которыми управляешь. Или как бы если бы ты стал вдруг луком, в котором не одна тетива, а дюжина, и все они натянуты так, что ты с трудом их удерживаешь, пока сам себе не скажешь «пора». И тогда твоя сила вылетает из тебя, точно множество стрел сразу». Значит, ты как бы приказываешь своей силе разрушить то, на что смотришь. Отец снова нахмурился. Понимаешь, об этом невозможно рассказывать словами. Я и слов-то таких не знаю. Но ты же рассказал. Ты же знал, что сказать, правда? Но я уже понял, что имел в виду Канак. Это всегда бывает по-разному, и обозначить это одним и тем же словом невозможно, а может и слова-то такого в языке вообще нет. То, что он произносил, пользуясь своим даром, звучало скорее как сильный выдох, этакое «ха», словно у человека, совершающего значительное и резкое движение всем телом. Но все же был в этом звуке и некий тайный смысл, которого я никак не мог постигнуть, хоть и старался во всем подражать отцу. Это приходит само собой, и наш дар начинает действовать. Вот и все, что сумел сказать мне отец. Такие разговоры были для него очень мучительны, потому что он не мог ответить на мои вопросы. Впрочем, мне и не следовало их задавать. Да, определенно, мне не следовало их задавать. Тревога моя стала усиливаться, когда мне исполнилось 12, потом 13, но мой дар все никак не проявлялся. Эта тревога преследовала меня не только в мыслях, наяву, но и во сне. Мне без конца снилось, что я вот-вот совершу некий великий подвиг, разрушу до основания огромную каменную башню и уничтожу всех жителей какого-то вражеского селения. А иногда, уже совершив нечто подобное, я пробирался к дому среди руин и безликих мертвецов, в телах которых совсем не осталось костей. Но почему-то мне всегда снился тот период, который либо предшествует акту уничтожения, либо следует непосредственно за ним. Когда я просыпался после такого сна, сердце мое стучало в груди точно копыта лошади, бегущей галопом. Но я старался поскорее взять себя в руки, отогнать владевший мной ужас, ибо так мне велел поступать Канак. Дрожа от неведомого страха и едва дыша, я впивался взглядом в резной набалдашник в изножье кровати, едва видимый в предрассветной мгле, и поднимал левую руку по направлению к нему, исполненной решимости сокрушить этот черный деревянный узел. Потом с силой выдыхал воздух из груди «Ха!» и, крепко зажмурившись, молился про себя, чтобы мое заветное желание, моя воля были, наконец, исполнены. Но когда я, наконец, открывал глаза, деревянный набалдашник оказывался ничуть не поврежденным. «Значит, время мое еще не пришло», — с горечью думал я. Пока мне не исполнилось 14, мы почти не поддерживали отношений с Драмантом. Наибольшую опасность среди наших соседей представлял для нас Эррой из Гериманта, с которым мы пребывали в состоянии настороженной враждебности. Нам с Грай было строжайшим образом запрещено ходить в сторону границы с его владениями, которая проходила через Рябиновую рощу. Мы подчинились. Мы не раз видели и Бента Гоннена, и того человека, у которого руки были вывернуты назад. Брантор Эррой сотворил это с ним в одном из приступов особой веселости. Подобные вещи он называл шутками. А тот, с вывернутыми руками, был одним из его сервов. «Взял и в один миг сделал человека совершенно бесполезным», — сокрушались наши люди. «И зачем?» Но громко критиковать Брантора Эрроя никто не осмеливался. Он явно был не в своем уме, но вслух этого никто не говорил. Все помалкивали, хотя намеки отпускали достаточно прозрачные. От Каспроманта Эррой старался держаться подальше. Правда, он изуродовал спину нашему серву Гоннену. Но Гоннен, что бы он там сам ни говорил, наверняка все же перешел заповедную черту и воровал лес в Гериманте. По законам верхних земель это до некоторой степени оправдывало даже столь жестокое наказание. Мой отец, правда, мстить Эррою не стал, но поднялся в Рябиновую рощу, подождал, когда Эррой будет неподалеку и сможет увидеть, что произойдет. А затем Каннак призвал свою силу, и ужасная полоса разрушений пролегла через всю рощу вдоль границы Каспроманта и Гериманта. Казалось, там пролетела шаровая молния, уничтожая все на своем пути и оставляя по краям частокол из мертвых, обугленных, покрытых черной листвой деревьев. Каннак ни слова не сказал Эррою, хотя знал, что тот притаился в дальнем конце рощи, наблюдая за происходящим. Эррой тоже ничего ему не сказал, но больше вблизи той границы, что проходила по роще, его никто и никогда не видел. Еще со времен своего налета на Дюнет мой отец пользовался незыблемой репутацией человека опасного, и ему не требовалось устраивать какие-то эффектные представления, чтобы эту репутацию подтвердить. «Быстрый глаз у этого Каспро», — говорили люди, и я каждый раз испытывал дикую гордость, услыхав это. Я гордился отцом, нашим родом и нашим даром. Геримант был довольно бедным краем, и управлял им Эррой плохо, так что особая опасность с той стороны нам не грозила. А вот Драмант — совсем другое дело. Это был край вполне благополучный, и с каждым годом он становился все богаче. Говорили, что члены семейства Драм давно лелеют надежду стать брантерами всех земель Карантагов. Впрочем, они и без того вели себя чрезвычайно высокомерно и нахально, требовали из более слабых соседей то военный налог, то дань, словно были правителями всех верхних земель. И все же более слабые поместья старались откупиться от них, платя овцами или коровами, или шерстью, или даже сервами, которых Драм и вымогал у них, а иногда и попросту крал. Его боялись, ибо дар этого рода был действительно страшен. Он действовал медленно, и действие его сперва казалось незаметным, в отличие, скажем, от дара ножа или нашего дара разрушения связей. Но Огге из Драманта мог пройти, например, по вашему полю или пастбищу, а на следующий год зерно непременно начало бы гнить в земле сразу после посева. А на пастбище в течение многих лет не выросло бы ни травинки. Он мог наслать страшную болезнь, далеко не сразу заметную глазу, на овечью отару, на стадо коров, на чудо-семью. Все до одного умерли в Риманте, маленьком поместье близ юго-западной границы Драманта. Брантор Огге явился туда со своими требованиями, но Брантор Риманта встретил его на пороге и с презрением велел убираться прочь, пригрозив применить свой дар огня. Огге ушел, а ночью прокрался к их дому и, не торопясь, воспользовался своим даром. По слухам, его дар заключался не в способности действовать взглядом, словно рукой или волей, а в нашептывании каких-то особых слов и в сотворении особых жестов, так что это были настоящие магические чары, для плетения которых требовалось известное время. И вскоре все семейство Рим и всех людей в их доме поразил странный и тяжкий недуг, и в течение последующих 4 лет там умерли все до одного. Канак сомневался в правдивости этой истории, во всяком случае в том виде, в каком ее обычно рассказывали. Драм не мог применить свой дар в темноте, да еще будучи снаружи дома, когда они все были внутри, уверенно возражал он. Его дар похож на наш и действует через глаза. Возможно, Драм просто рассыпал там какую-то отраву, а может, жителей Римонта поразила болезнь, и вовсе не имевшая к Драму никакого отношения. И тем не менее, все считали Огге Драма причиной гибели жителей Римонта, а он, разумеется, не замедлил этим воспользоваться, тут же присоединив земли Римонта к своим владениям. Но нас все эти распри долгое время совершенно не касались. А потом два брата Корде вдруг принялись враждовать и за наследство и титула Брантера Кардеманта, и Огге Драм, направив большой вооруженный отряд в южную часть Кардеманта, заявил, что сделал это в целях сохранения мира. Братья продолжали ссориться, глупцы, и не заметили, как Огге втихомолку отхватил лучшую часть их земель. И теперь Драмант стал граничить на юге непосредственно с Каспромантом. Так Огге Драм стал нашим соседом. И с тех пор настроение у моего отца становилось все более мрачным. Он чувствовал, что и его семья, и все жители Каспроманта подвергаются опасности, а защитить нас может лишь он один. Чувство ответственности у него было развито чрезвычайно, и свой дар он считал привилегией, накладывавшей на него определенные обязательства. Для него таким образом могущество являлось и определенным ограничением свободы. Будь он молод и не женат, то, я думаю, вполне мог бы поднять своих людей и пойти на Драмант войной, чтобы сразу решить все вопросы, даже если бы для этого пришлось поставить на карту собственную жизнь. Но Канак был хозяином своих владений, он отвечал за судьбы многих людей, у него была молодая беззащитная жена, маленький сын, и никто из его родственников не обладал столь же могущественным даром, как у него, и не мог встать с ним плечом к плечу на защиту своей земли. Кроме как он, возможно, надеялся на его подрастающего сына. Вот тут-то и крылась главная загвоздка, которая усиливала тревогу Канака. Его сыну было уже 13 лет, но он не проявлял ни малейших признаков фамильного дара. Я давно уже наизусть выучил все уроки отца насчет того, как этим даром пользоваться, но применить свои знания на практике я не мог. Это было все равно, что учиться ездить верхом, не имея возможности хотя бы посидеть в седле. Я знал, как остро и сильно это тревожит Канака, ибо он был не в силах скрыть это. И тут Меля не могла служить ему ни помощью, ни утешением, как служила во всем остальном. Не могла она и быть между нами посредником, чтобы хоть отчасти облегчить тот груз, который мы невольно взвалили друг другу на плечи. Ибо она ничего не знала ни о самом даре, ни о том, как он действует. Все это было ей совершенно чуждо, она ведь была чужой в наших краях. Она никогда даже не видела, как Канак пользуется своей силой, впрочем, нет, один раз все-таки видела, тогда, на рыночной площади в Дюнете, когда он убил одного из нападавших и искалечил другого. А в Каспроманте ему совершенно не хотелось демонстрировать жене свой дар разрушения, тем более, что его дар пугал Меле. Она его не понимала, или точнее, понимала лишь отчасти. Оставив в рябиновой роще целую просеку из вывороченной земли и мертвых деревьев для устрашения Эрроя, Каннак использовал свой дар только для того, чтобы показать мне, как это делается и какова цена такой страшной способности. Он никогда не пользовался этим даром во время охоты. Разрушенные кости и внутренние органы зверей приводили людей в такой ужас, что никому и в голову бы не пришло есть такую дичь. Да и вообще, Канак считал, что подобный дар не годится, так сказать, для повседневного использования и подходит только для дел действительно серьезных. Так что Меля иногда почти забывала о том, что ее муж наделен столь ужасным даром, и тем более не видела никаких причин беспокоиться, что у меня этот дар может и не проявиться. И лишь услышав, наконец, что я впервые попробовал свою силу, она встревожилась. Встревожился и я. Мы ехали рядом с отцом, он на своем сером жеребце, а я на чалой. С нами был еще Аллок, Один наш молодой фермер, тоже из рода Каспро, и тоже умевший кое-что делать глазами, например, развязывать узлы и так далее. Возможно, он мог даже убить бы крысу, если бы, по его собственным словам, смотрел на нее столько времени, вот только ему не попадалось таких крыс, которые захотели бы достаточно долго торчать у него перед носом и ждать, когда же он соизволит, наконец, их укокошить. Аллак был парень добродушный, очень любил лошадей и прекрасно с ними ладил. В общем, из него получился бы отличный конюх, о котором так долго мечтал мой отец. Аллак ехал на молодом двухгодовалом жеребчике, сыне нашей Чалой. Мы старательно его обучали, ибо мой отец был уверен, что из него получится такой же могучий рыжий жеребец, на каком он когда-то скакал в Дьюнет. Мы добрались до наших юго-западных пастбищ, где паслись овечьи отары, внимательно поглядывая по сторонам, хотя Канак нас к этому и не призывал. Не лишним было проверить, не забредали ли в наши земли непрошенные гости из Драманта, не смешались ли их овцы с нашими, потому что потом их пастухи запросто могли бы потребовать своих овец назад, а заодно прихватить и несколько наших. Об этой их привычке нас давно предупреждали жители Кардеманта, в течение долгого времени жившие с Драмом бок о бок. Мы действительно приметили несколько чужих животных среди наших горных овечек, покрытых грубоватой курчавой шерстью. Пастухи у нас красили овцам уши луковым отваром, чтобы их легко было отличить, скажем, от овец Эрроя, который вечно разрешал своим пастухам пускать овец на наши пастбища, а потом еще и заявлял, что мы украли его животных. Впрочем, с тех пор, как мой отец отметился в Рябиновой роще, Эррой подобными вещами заниматься перестал. Мы свернули южнее, отыскали пастуха с собаками и велели ему отсечь овец, принадлежащих Драму, и отогнать их за пределы наших владений. Затем мы снова поехали на запад и, увидев в ограде пролом, принялись его латать. Лицо Канака, когда он закончил работу, снова сел на коня, совсем помрачнело. Мы с Аллаком в испуганном молчании ехали за ним следом. Мы спускались по склону холма, когда жеребец отца, Сероухий, поскользнулся, наступив передней ногой на скрытую в траве сланцевую пластину, дико взбрыкнул, но на ногах устоял. Канак тоже в седле удержался, но все же низко наклонился, чтобы посмотреть, не вывихнул ли Сероухий ногу. И тут я заметил на таком же плоском камне, куда в следующее мгновение должен был ступить Сероухий, гадюку, приготовившуюся к нападению. Я громко закричал и указал на змею. Канак, осадив коня, посмотрел сперва на меня, потом на змею, взмахнул левой рукой и преспокойно уселся в седло. Все эти действия он проделал, казалось, в одну секунду. Сероухий резко на всех четырех ногах прыгнул в сторону, спасаясь от ядовитой твари. А гадюка лежала на камне и была похожа на сдернутый с ноги чулок, плоская и безжизненная. Мы с Аллаком так и застыли в седлах, в ужасе глядя на нее. У обоих левые руки замерли в воздухе, по-прежнему указывая в том направлении. Канак погладил Сероухова по шее, успокоил его и осторожно спешился. Осмотрев мертвую змею, он внимательно глянул на меня и сказал с каким-то странным выражением на лице, застывшим и одновременно свирепым: «Неплохо, сынок». Я с глупым видом уставился на него. «А действительно, неплохо», — подхватил Аллак, сияя во весь рот. «Клянусь священным камнем, это же страшная ядовитая тварь, и крупная какая, вполне могла прокусить нашему Брантеру ногу до кости». Я посмотрел на голые, мускулистые и смуглые ноги отца. Аллак спрыгнул с седла и подошел к камню поближе, чтобы посмотреть на мертвую гадюку, потому что рыжий жеребчик даже с места сдвинуться не желал. «Ну точно, совсем дохлая. И, видно, сильный глаз на нее действовал. Посмотри, видишь у нее ядовитые клыки? Отвратительная тварь!» «Да, сильный у тебя глаз». «Ну, я...» Я растерянно посмотрел на отца. «Эта змея была уже мертва, когда я ее увидел», — сказал Канак. «Но ведь ты...» Он нахмурился, хотя и не слишком сердито. «Это ведь ты ее ударил?» — спросил он. «Да точно он!» — вмешался Аллак. «Я сам видел. Молодец, Орок. И глаз у тебя быстрый, как молния. Но я...» Канак продолжал внимательно смотреть на меня, и взгляд его был настолько суров, что я снова осекся. Впрочем, помолчав, я все же попытался объяснить. Но ведь и сегодня все было, как и прежде, когда у меня ничего не получалось. Я еще немного помолчал, мне хотелось плакать. Все это случилось как-то неожиданно, и, похоже, я что-то сделал, но ничего не чувствовал и даже не заметил, как сделал это. «Я ничего особенного и не почувствовал», — признался я с трудом. Отец еще некоторое время молча смотрел на меня, а потом сказал. «И все же это произошло». И больше он не прибавил ни слова. Легко вскочил в седло и двинулся дальше. Аллак был занят ловлей рыжего жеребчика, который больше не желал, чтобы на нем ехали верхом. Так что тот странный миг миновал. И мне не хотелось оборачиваться, не хотелось смотреть на то, что прежде было змеей. Мы поехали дальше, к ограде, тянувшейся вдоль границы, и нашли то место, где к нам перебирались овцы Драма. Камни из ограды здесь явно вынули совсем недавно. Остаток утра мы потратили на восстановление ограды, отыскав проломы и еще в нескольких местах поблизости. Мне все еще несколько не верилось в то, что я мог бы убить ту змею, что я старался даже не думать об этом, и отец вечером застал меня врасплох, вдруг заговорив о моем подвиге с матерью. Он сообщил ей об этом кратко и сухо, в своей обычной манере. И мать даже не сразу поняла, что сегодня я наконец проявил свой дар и, возможно, спас жизнь отцу. Она, как и я, тоже очень растерялась, и вместо слов похвалы или радости у нее вырвались лишь слова тревоги. «Так значит, они такие опасные, эти гадюки?» — все повторяла она. «А я и не знала, что они такие ядовитые, но ведь они же могут заползти куда угодно, а там дети бегут, играют». «Ну да», — сказал Канак, — «их на холмах всегда было полным-полно. К счастью, они не подползают слишком близко к домам». То, что наша жизнь с детства неизбежно и постоянно подвергалась риску, Канак воспринимал как некую данность, и Меле порой приходилось пересиливать себя, чтобы примириться с этим. Получалось это у нее не слишком хорошо, но, с другой стороны, она всегда была защищена от любой угрозы. Канак делал для этого все возможное и раньше никогда ей не лгал. «Между прочим, именно гадюки и дали нашему дару одно старинное название», — сказала матери. «Раньше его часто называли дар гадюки». Канак быстро оглянул на меня, лишь глаза блеснули, и взгляд их был мрачен и тверд. Это был тот же взгляд, что и там, на склоне холма. Их яд и наш дар действуют примерно одинаково. Меля охнула, притихла, но потом все же сказала. «Я знаю, ты рад, что этот дар у Орека все-таки проявился. Немало мужества ей потребовалось, чтобы это сказать». «А я никогда и не сомневался, что он проявится», — ответил отец. «Это было сказано, чтобы подбодрить и ее, и меня, но я не уверен, что она или я были способны принять такую поддержку. В ту ночь я очень долго не мог уснуть, что, согласитесь, странно для подростка моих лет. Я снова и снова обдумывал случившееся, и тревожные сомнения все глубже проникали в мою душу. Наконец я все же уснул, и снились мне тревожные и странные сны. Проснулся я очень рано, встал и сразу пошел на конюшню. В кои-то веки я оказался там раньше отца, но и он вскоре тоже пришел, зевая, протирая заспанные глаза. «Здравствуй, Орок», — сказал он. «Отец, я хочу насчет той змеи». «Я знаю. Я старался использовать руку и глаз, но я не думаю, что убил ее. Моя воля... Я же ничего не почувствовал. Все было точно так же, как и раньше. Горло у меня болезненно сдавило, глаза защипало. Но ты же не думаешь, что это сделал Аллак? Он на такое не способен». «А ты? Это ведь ты ее ударил, да?» «Нет. Когда я ее увидел, она была уже мертва», — повторил он в точности те же слова, что и вчера. «И все же мне показалось, что в его голосе и в глазах проскользнула некая искра задумчивости, или вопрос, или даже сомнение. Но это продолжалось лишь мгновение. К нему тут же вернулась прежняя твердость, хотя лицо его все еще было несколько размягченным, но уже не таким, каким я его увидел, когда он стоял в дверях конюшни и сонно зевал. «Да, я ударил эту змею», — сказал он, — «но после того, как это уже сделал ты, я уверен, что первым был ты. И ты сделал это очень быстро, и рукой, и глазом». Но как же я тогда смогу узнать, что воспользовался своим даром, если мне кажется, что все осталось по-прежнему, как и тогда, когда у меня ничего не получалось? Мои вопросы явно застали отца врасплох. Он нахмурился, задумался, а потом сказал не слишком уверенно. «А может быть, тебе прямо сейчас попробовать еще раз, Орек? На чем-нибудь маленьком, незначительном, ну, например, на этой травке?» И он указал на кустик одуванчика, выросший между камнями двора,